высосал из пизды, она пердела тебе. Вот туда звони, ёбнутая, он сука. Как раз ходит, келью вставляет. Сука ёбнутая в рот, попробуй позвонить мне, блядь. Зараза, вонючая. Я шибу за углом, блядь, сука. Заткни ебло поганое.